сидят манисты, карты веером ложатся. Скажи, как сложится лихая жизнь моя. Гадай, цыганка, расскажи, что будет завтра. И буду ли жить вообще-то завтра я. Кругом одни балеты до шестерки и туз пиковый, как под сердцем мне удар. И что ни карта, то в масти черной. Один кошмар, один сплошной кошмар. Гадай, гадай, на картах мне цыганка. Три карты дам, три карты двух. Я денег дам, мне их не жалко. И лишь смотри, что дома меня ждут. Гадай, гадай, путь к дому до порога. Я знаю, будет все наоборот. Я знаю точно, дальняя дорога меня опять в казенный дом ведет. Я знаю точно, дальняя дорога меня опять в казенный дом ведет. Ты говоришь, лежит на сердце дама, та, что не видел много-много лет. Наверное, дочь, а может, мама. Жена дождется, ну а может, нет. Наобещай, всего мне много-много. Раскинь, цыганка, карты на столе. Куда дорога и зачем дорога? Неясно мне, совсем неясно мне. Гадай, гадай, на картах мне цыганка. Три карты дам, три карты двух. Я денег дам, мне их не жалко. Ты лишь соври, что дома меня ждут. Гадай, гадай, путь к дому до порога. Я знаю, будет все наоборот. Я знаю точно, дальняя дорога меня опять в казенный дом ведет. Я знаю точно, дальняя дорога меня опять в казенный дом ведет. Звенят манисты, карты веером ложатся. Раскинь, цыганка, карты на столе. Что будет завтра? Ой, что будет завтра? Неясно мне, совсем неясно мне. Гадай, гадай, на картах мне цыганка. Три карты дам, три карты двух. Я денег дам, не жалко. Ты лишь соври, что дома меня ждут. Гадай, гадай, путь к дому до порога. Я знаю, будет все наоборот. Я знаю точно, дальняя дорога меня опять в казенный дом ведет. Я знаю точно, дальняя дорога меня опять в казенный дом ведет.